А еще важнее, — возразила Сима, — следить за всеми такими проявлениями с детства. Как часто все начинается с обиженного ребенка, а кончается отпетым хулиганом? Даже не так серьезно. Человеком, которому чужда добрая помощь окружающим. И непонятно, зачем думать о людях. Такой вот и выставит на окно ревущую радиолу, разбудит всех автомобильным сигналом или диким шумом мотора, остановится в дверях или на улице, не давая пройти другим, позволит своим детям орать и визжать под окнами соседей. И в ответ на протесты сделает еще хуже, назло. Какое проклятое это слово, назло! И как еще оно мешает нам жить, горячо воскликнула Сима. И как трудно отличить, где кончается озорство и начинается зло. Я сама часто грешу. Сидит во мне такой чертик и подбивается зорничать. И все же обязательно надо научиться разбираться в этом, возразил Гирин, для правильного воспитания. Какой поступок от злобы, от зависти, от скрытого сознания униженности, а какой от избытка сил? Тщательно отделять одно от другого. Сима тихо засмеялась. Я прочитала в одной книге об Африке смешной эпизод, как молодая зебра брыкается под самым носом льва, лениво идущего к водопою, подымая пыль и дразня его. Вот это озорство. Когда мальчишка балансирует на жердочке на высоте, это озорство. А если лупит слабую девочку, это подло, это садизм. Мне остается только согласиться, одобрительно заметил Гирин. А что такое благородство с точки зрения психологии? Равновесие между возбуждением и торможением. То есть, собственно, нормальная психика, избирающая верный путь в жизненных обстоятельствах. Вот почему нормальный человек по природе хорош, а вовсе неплох, как то стараются доказать иные философы. Если торможение сильнее возбуждения, получится равнодушный эгоист, которого ничто не заставит преодолевать свои примитивные желания и инстинкты. Если возбуждение сильнее торможения, то это тип преступника, сластолюбца и чревоугодника, но в то же время случается и творческого человека, художника, политического фанатика. Ну, довольно. Поедем на такси, а то вы, наверное, устали.